Глава 6. Елена. Царица ночи. Сижу над бокалом бургони, рассказываю этому мальчику правилку. Он слушает, вынюхивает, вон ноздри шевелятся. Информацию по крупинкам отсеивает из моих слов, как старатель вымывает золотинки из песка. Молодец, хороший следователь должен это уметь. Хотя рассказать мне особо нечего. Вы знаете, что она была, как это называется, девочка из хорошей семьи? Элла Яновна Валевская. Помните, в Питере был магазин «Пани Валевска»? Парфюм и косметика из Польши. Хотя откуда вам помнить, это в старое время было. Представляете, Элка «Пани Валевска». В ней эту пани не разглядеть уж было. Была, да вся вышла. Асимметричный дуализм языкового знака. Как бы это вам попроще? Вот слово, то есть языковой знак. А вот предмет или явление, этим словом называемое. И вот сначала были они тождественны, и всем все было понятно. Смотришь на молодую оперную певичку в блестящем платье и сразу чувствуешь, вот это и есть Элла Валевская. А потом предмет изменился, а его названия нет. И стали они друг на друга не похожи. Элла Валевская осталась, а вместо красотки-певички подсовывают нам толстую, пьяную, криворожую бабищу в застиранных спортивках. Не стыкуется одно с другим. Когнитивный диссонанс. По мозгам, как железякой по стеклу. «Элка, Элка, сидела бы ты тогда дома. Первый раз я Элку из дома выгнала, и во второй тоже, и в третий, как всех остальных шалав, что Сережа домой приводил. А потом вижу, других баб больше нет, только это. Думаю, пусть уж лучше одна, чем разная». Она говорила, что музучилище закончила по классу фортепиано и вокалу. У нее меццо-сопрано было. А она все старалась сопрановые партии петь. Ей нравилось. И на отчетном концерте сразу после выпуска еще приболела, простыла чуть-чуть, да внимания не обратила. Пела «Царицу ночи». Ну и сорвала голос к чертям собачьим. Думала, восстановится, 3 месяца молчала, не восстановился. Я не поверила, какое сопрано, какое фортепиано, толстая хабалка, без мата сколько время не спросит. Пальцы сардельками, а уж голос вообще караул. Хрип, сип сплошной, как даже, не знаю что, старый граммофон, что ли. А однажды я через парк шла. А там у фонтана летом пианино поставили, желтое. Умеешь, валяясь, бацай, Монтану. Иду, слышу, кто-то второй ноктюрн Шопена играет. Неровно так, то чистенько, бегло, то раз и запнулся, сфальшивил. И тогда опять повторяет это же место. И опять бамс, затор, повтор. Выхожу на плешку сбоку от фано. Смотрю, а это Элка. Сардельками своими по клавишам стучит, а по щеке слеза. И кап-кап ей на пальцы. Вот тогда я поверила. Доиграла, аккуратно крышку опустила и побрела прочь. Идет нога за ногу, а глаза такие пустые, будто не видит ничего кругом. Меня не заметила. Я за дерево зашла, спряталась и ничего ей не рассказала потом. Может, зря. Откуда знать, что зря, что не зря? Вот следователь этот Поляков, он знает, что к делу, а что просто так, болтовня. Слушает. Очень симпатичный мальчик. Почти рыжий, лохматый. На носу едва заметные веснушки от лета остались. Глаза внимательные. Даже как бы сочувствующее. А рот жесткий, выдает мента. Не из сочувствия меня слушает, ищет в словах зацепку какую-нибудь. Хотя какой он мальчик, мужчина давно, женат наверняка, и ребенок уже, может, школьник. Поколение наших детей давно выросло, а мы все мальчики, девочки. Он такого же возраста, как мой Сережа, да только совсем не похож. Мой сын в 20 лет уже спился. Не верите? Вот и я не верила. Все в старших классах вино пьют или водку, себе и другим доказывают, что взрослые. И мы в свое время фугасы с плодово-выгодным покупали, на переменке за школой пили. Разлить не во что, так прямо из горлышка пускали бутылку по кругу. Я однажды на урок пришла пьяная, на пустой желудок 3 глотка какой-то дряни сладкой, окосела, уснула за партой. А сосед мой, возьми и подтолкни меня. Я на пол рухнула, очнулась. Где я? Что я? Ничего не соображаю. Весь класс ржал. Все во взрослость играют, у всех проходит потом, а у Сережки не прошло. Из армии пришел, 2 недели с друзьями дембель праздновал. Потом все расползлись как-то, а Сережа продолжил. Я в обед домой прибегала, он уже мягкий был. В каком смысле? Ну, знаете, неточность движений, такая расплывчатость, что ли, как у плюшевой марионетки на ниточках. А к вечеру уже никакой. Я с ним разговариваю, а он только «да» не впопад, причем не обязательно мне, иной раз и включенному телевизору. Самое утомительное ожидание. Все надеешься, сейчас это закончится, прервется. Но на самом деле не веришь, знаешь, что зачем пойдет. Будто квест проходишь от точки к точке и раз за разом бесконечно по кругу. Нет, по спирали. Все ниже, ниже. Я ночью просыпалась от малейшего шороха сквозь неплотно закрытую дверь. В ужасе просыпалась, как в фильме. Распахиваешь глаза, а над тобой занесенный топор и голодный взгляд убийцы. Сердце барабанной дробью в горле, в ушах, в затылке, руки трясутся и подташнивают. Адреналином шарахнуло, и тело требует бежать, спасаться, переварить это возбуждение. А куда бежать? Лежу, слушаю. Я по шагам могла определить, как он по квартире передвигается, направление отследить. В туалет, на кухню или в прихожую. Если в туалет, может просто пописать. Если на кухню, может воды попить. А в прихожую ночью зачем? Значит, там у него нычка. Да у него везде нычки были. Такие фуфырики аптечные. Боярышник, настойка овса или, еще хлеще, красная шапочка. Какая-то дрянь несусветная, техническая. Лежу, мучаюсь, вставать или нет. Встать, отобрать, вылить, скандал устроить. Без воплей не отдаст, ему же горит. Или сделать вид, что не слышу ничего. Сначала жалость переполняет, ведь это болезнь. Надо лечить, помогать. Потом ненависть и отвращение. Ненависть к тому червю, что сидит там у него внутри, грызет. Пожирает мозг, захватывает управление телом. Потом приходит равнодушие. Накрывает куполом, глушит все чувства. Я старалась не поддаваться равнодушию. Мой сын алкаш, но от этого он не перестал быть моим сыном. И уговаривала, и ругалась, и на принудительное лечение отправляла. Он соглашался. Даже подшился один раз. Дисульфирам чертов чуть его не угробил. Пить же нельзя совсем. А он не смог. 3 месяца всего продержался. Я тогда велосипеды купила. Мы с ним по окрестностям ездили, как нормальные люди. Церкви наши знаменитые смотрели, пикники устраивали. А потом сорвался. Я с работы пришла, Он на полу лежит без сознания, весь заблеванный, а рядом малек валяется, пустой. Я скорую. Откачали, слава богу, успели. Через пару дней он велики продал и пропил, все из дома выносил. Для начала мои белиндрясы сбагрил, не разбирая и цепочку золотую, и колечко с 5 брюликами. Да революционное, дорогое еще прабабкино. За него, пожалуй, машину можно было купить и дешевую бижутерку, что я по молодости насобирала. Все сыпал в карман и унес. Потом более крупные вещи стали уходить. Куртка его кожаная турецкая, шуба моя, пароварка, утюг, сервиз. Тогда я поняла, что ничего не смогу изменить. Надо приспосабливаться. Я приспособилась. С работы из проектного бюро ушла. Все дорогие вещи, что Сережа еще не вынес, продала через Авито. Что продать не удалось, подругам раздарила. Тогда у меня еще были подруги. В доме осталось все самое дешевое. Мебель, одежда, все старое или с китайской барахолки. Я админом-модератором устроилась. Веду несколько сайтов, плюс их странички в сетях. Ноутбук себе купила, маленький, дорогой, Фуджитсу. Я с ним не то что за хлебом, я с ним в туалет ходила, никогда без присмотра не оставляла. Это единственная приличная вещь в нашем доме. И деньги на водку давала всегда, когда просили. Даже сама покупала. Им с Элкой на двоих бутылка в обед уходила и бутылка вечером. Иногда еще одна, но это без меня. Плюс пиво утром на опохмел. Такая вот норма выкристаллизовалась. Элка, когда у нас появилась, у нее даже паспорта не было. Утратила где-то посреди своей загульной жизни. Я погнала ее документы восстанавливать. Прописала в нашей квартире. Упросила начальницу нашего ЖУ, мы с ней когда-то работали вместе, взять Элку дворником. Сказала, что она Сережина жена. От нее ведь родные отказались. И мать, и отец, и брат старший. Неудачное получилось. Лучше вычеркнуть и забыть. Элка, потеряв голос, заметалась. Как жить, что делать? Она же рассчитывала на оперную карьеру. Ей уже в Питере место предложили. Не Маринке, конечно, но все равно это же Питер. Сначала там, а потом, глядишь, и Москва, и Европа. А теперь что остается? Место аккомпаниаторши? А она гордая была, заносчивая, на фано топершей лобать других певцов обслуживать не желала. Ну и понеслась душа в рай, полетели клочки по закоулочкам. Сначала со своими артистическими пить стала, потом уже с кем попала. За год превратилась в хабалку, напьется, в драку лезет. Один привод, другой. За коллективный дебош огребла 15 суток. Когда вышла, не смогла попасть домой, замок в дверях поменяли. Семейка ее из квартиры выписала, взятку дали, и в одночасье стала Элка жительницей деревни Толсть, 100 километров с лишним от города. Она в замке поковыряла, постучала, поорала и ушла. А через пару часов вернулась уже хорошая и с приятелями-собутыльниками. «Ломайте, мужики, дверь!» Им что, они дверь в 5 минут монтировкой отжали. У нас в городе у многих еще старые деревянные двери стоят. Они крепкие, массивные, чего их на металл менять? Мать Элки на полицию вызвала и сдала дочь. Она-то сдала, да Элка не сдалась. Давай кулаками махать. Еле упихали ее воронок. Тут уж она по полной программе огребла. И за то, что вломилась в чужую, подумайте только, в чужую, квартиру из-за сопротивления при задержании. И поехала Элка на 2 года в Карелию, в город Сегеже, на исправительные работы.